Помогай встать другим. В блокадных воспоминаниях есть много таких моментов. Зима, холод, человек в полном изнеможении падает на снег. Сил встать нет. А если упал, тебе конец. И другой человек, такой же истощенный и слабый, помогал подняться. Протягивал руку и помогал из последних сил. Только на это сил и хватало — помочь встать. А вести домой, дать опереться на себя — это было невозможно, потому что оба упали бы через несколько шагов и погибли. Вот истинная помощь — подать руку и дать за нее уцепиться. Сделать рывок и отдать последние силы упавшему. «Вставай, я помогу». А дальше сам. И люди это отлично понимали. Дальше сам. Помогли подняться, теперь иди сам, чтобы не погубить спасителя. У него столько же сил, сколько у тебя. Он такой же человек в таких же условиях. И этот единственный рывок — огромное усилие за свой счет, неоцененная помощь. Но дальше иди сам. И у людей, которым помогли встать, появлялись силы дойти до дома. Совсем немного сил, капелька, крошечка. Но этой крошечки хватало, чтобы идти и не погибнуть. И в обычной жизни, когда нам тяжело, когда мы упали и силы на исходе, не надо рассчитывать на то, что нас понесут на руках или за руку поведут. Помогут подняться. Вот это главное. Подадут руку, чтобы мы сделали усилия, встали и пошли. И дошли до цели. Вот что такое помощь. Человеческая помощь и помощь небесная. Это возможность подняться. А дальше иди сам. И помогай встать другим. Тем, кто упал.